Я пошел в прокуратуру, оттуда на улицу Иконей. Если ты мне понадобишься, я позвоню. Григорашу не забудь зайти, напоминает он мне. Я-то уж забегал к нему. В ампуле и вправду был морфий. На меня нападает от волнения кашель. Это ведь не просто незначащая деталь, это обстоятельство сразу меняет все дело. Было ли самоубийство совершено под воздействием наркотика? Где Лукач достал морфий? И, наконец, если он себе его впрыснул, то куда девался шприц? Словно услыхав мои мысли, повар сообщает. Григорьевич обнаружил на ампуле едва различимые отпечатки пальцев, но не придал им значения. Это твое заключение или Григораша? Мое. Вот в этом-то и заключается главное различие между мной и капитаном Повары. Он вовсе не обделен опытом или же увлеченностью своей профессией, но больно уж скоро и легко решает, имеет или не имеет тот или иной факт значение в ходе следствия. На мой взгляд, на первой стадии следствия любой факт имеет важное значение. Это как на скачках. Перед началом все лошади выстроены в одну линию на старте, а потом на дистанции выяснится, какая из них резвее. Я соединяюсь по телефону с прокурором. Судя по тону, он прямо-таки вне себя от счастья, что я сам поспешил с утра пораньше ему позвонить. Уж не знаю от чего, но его радость очень напоминает мне радость торговца, которому удалось ловко сбыть с рук не имеющий спроса лежалый товар. Есть какие-нибудь новости от Патрики? Пока нет, но к 10 непременно будут, заверяет меня прокурор. Хотя кое-что он мне уже все-таки сообщил. Что именно? Заинтригован я. Он обнаружил в трупе большую дозу морфия. Ну что же, это только подтверждает наше подозрение насчет ампулы. Ну, все, стало быть, прояснилось, заключает Бериндей. Самоубийство, и закрываем дело. Оптимизм прокурора меня прямо-таки выводит из себя. Даже если принять его точку зрения, на моей совести остается проблема морфия. Где его раздобыл Кристиан Лукач? Бериндей-то, в отличие от меня, имеет все основания радоваться. Я все же заеду к вам в прокуратуру, сообщаю ему. Надо поглядеть ваши вчерашние заметки. Оттуда поедем вместе на улицу Иконей. Можете прислать за мной машину, наши все в разъезде. Сейчас пошлю москвич. Через 10 минут он будет у вас на Доброджану Герия. Ну и тип этот прокурор Бериндей. Чтобы только поскорее избавиться от дела Кристиана Лукача, он готов отдать в мое распоряжение все автохозяйство прокуратуры. Кладу трубку на рычаг. Повары словно воды в рот набрал, листает какие-то документы и делает вид, что с головой погружен в это занятие. Сообщая ему, что ухожу, он кивает в ответ, не поднимая глаз от бумаг. Повары много выше меня ростом и шире в плечах, у него белое полное лицо с начинающим отрастать вторым подбородком светлые волосы, отчего он похож на скандинава, злоупотребляющего пивом. Пока прощается он со мной, и в его голосе я слышу обиду. За что только ему обижаться на меня? Прежде чем выйти из здания угрозыска, я захожу в отдел, где находится и лаборатория Григораша. Я застаю его за столом, покрытым множеством цветных фотографий, словно бы он собрался раскладывать пасьянс. Я узнаю их. Это те, что он нащелкал вчера на чердаке Кристиана Лукача. Тут все, сообщает мне Григораш. Всего 11. Неплохо получилось. 11 снимков, разложенные в определенной последовательности, воссоздают атмосферу мансарды и совершившейся в ней драмы. На одном из снимков я нахожу провод, не подсоединенный ни к какому электроприбору. Ничего не скажешь, Григораш знает свое дело. А вот на этом снимке Кристиан Лукач, 24 года, через месяц он окончил бы институт. Григораш угадывает мои мысли. Не понимаю, как может молодой человек решиться на самоубийство. Молодость сама по себе — непримиримый враг смерти. Хоть я и не любитель философствовать по поводу уголовных дел, но Григораша я всегда слушаю с вниманием. В его рассуждениях частенько можно услышать что-нибудь очень важное, что выпало из круга твоих собственных размышлений. Вот, к примеру, Кристиан Лукач, разглагольствует Григораш. Нетрудно убедиться, что он был явно талантлив. Да и какие заботы у него могли быть? Какого рода? Его комната, вещи, которыми он пользовался, говорят о нем как о человеке уравновешенном. И вдруг? А может, вовсе не вдруг?